На четверых кардиналов у нас был один умывальник, а спал я на кровати, которая, по-видимому, была перенесена из семинарии и явно предназначалась для человека довольно маленького роста. Журналистам разрешили заранее ознакомиться с условиями пребывания кардиналов, и вот что пишет один из них. Каждому кардиналу полагался один рулон туалетной бумаги, две шариковые ручки и, по-моему, 10 листов бумаги. Каждому предназначалась пластиковая корзинка для использованной бумаги, тазик, кувшин, красный пластиковый стакан, малюсенькая ночная лампочка, стул с жесткой спинкой и еще более жесткая скамеечка для коленопреклонения. Чтобы никто не забывал, что нужно поторапливаться, каждый получал всего один кусок мыла и два маленьких полотенца, что окончательно вывело из себя американцев. Все это в какой-то степени может объяснить, почему конклав, ставший известным как конклав года трех пап, оказался самым коротким в истории. Альбино Лучиани, патриарх Венеции, был избран папой при четвертом голосовании вечером следующего дня, 26 августа, приняв двойное имя в честь двух своих предшественников. Однако сжатые сроки никак не являются объяснением причины избрания Иоанна Павла I. Питер Геблетвейт как-то заметил, что все в Риме таинственно, но ничто, в конце концов, не остается секретом. Так что попытаться понять, что же на самом деле происходило во время конклава из-за последовавших вслед за ним разъяснений, крайне трудно. Существует предположение, что дело не обошлось без вмешательства провидения, и логику можно отыскать в любом заключении, ибо поскольку все кардиналы клянутся хранить тайну, узнать что-либо наверняка невозможно. Однако вывод о том, что кардинал Сири потерпит поражение, напрашивался сам собой, так как при первом голосовании он не набрал и четверти голосов. Похоже, что кардинал Бенелли, архиепископ Флоренции, годами служивший папе Павлу в Курии и вставший на защиту его наследия, организовал кампанию против Сири и считал Альбино Лучиани тем человеком, кто сможет противостоять архиконсерваторам. Есть определенные преимущества в том, что по существующему в конклаве положению характер и стиль умершего папы могут сыграть значительную роль в определении его преемника. Правило это имеет как позитивные, так и негативные стороны. Так, в 2005 году старались выбрать того, кого можно поставить в один ряд с Иоанном Павлом II. Но в 1972 году искали кандидата, который смог бы исправить ошибки Павла VI, омрачившие финальный период его столь многообещающего поначалу правления. Поэтому на замену столь образованного интеллектуала, занимавшего высокое общественное положение, всегда сохранявшего дистанцию, искали лидера пасторального, с крестьянским прошлым, который любил путешествовать по Венеции в одежде простого священника. Кардинал Хьюм, в заявлении, о котором впоследствии сожалел, назвал его «кандидатом, угодным Богу». На обратном пути из Рима в Краков епископ Войтыла остановился на ночь в Варшаве, в монастыре Урсулинок, и мать-настоятельница вспоминала впоследствии, что он находился в отличном расположении духа и сказал: «Мы выбрали хорошего папу». Некоторые заявления нового папы вызвали большое оживление. Перед самым началом конклава он написал статью о рождении Луизы Браун, первого ребенка из пробирки, появившегося в Британии. Он послал ей свои сердечные поздравления и добавил: «Что касается родителей, я не имею права их осуждать, ибо если действовали они по доброй воле и с благими намерениями, значит, заслужили одобрение Господа». Настала ли пора пересмотра католического учения в области биоэтики? Все казалось возможным. Улыбка Иоанна Павла I весь мир ввела в заблуждение. Теперь из книги Джона Корнуэлла «Вор в ночи» мы знаем, что вновь избранный папа на самом деле был больным и несчастным человеком. Он очень устал от государственного секретаря кардинала Виллота, дважды в день выкладывавшего на его письменный стол огромный портфель документов. На каждой странице проблема», — жаловался папа. По воспоминаниям одного из служителей Ватикана, он был завален работой. Он не знал, с чего начать, — говорил другой. У Иоанна Павла I сильно отекали ноги. Он не раз озадачивал подчиненных своими чудачествами. Кроме всего прочего, казалось, что новый папа убежден, что избран по ошибке, и каждый раз за едой спрашивал секретаря, «Почему они меня выбрали? Почему же все-таки меня?» Еще больше пугало, когда он начинал, по свидетельству сестры Винченцы, монахини, которая за ним присматривала, молить о собственной смерти и упоминать чужеземца, который его заменит. «Знаешь, сестра, — частенько говорил он, — я не засижусь на этом месте. Придет чужеземец и будет папой, займет это место. Я молил об этом Господа». Молитва Иоанна Павла I была услышана. Сестра Винченцо нашла его в кровати мертвым после 33 дней пребывания в должности папы. В Ватикане сочли неприемлемым заявлять, что первым человеком, увидевшим папу мертвым, оказалась женщина. И была изобретена история о том, что первым его тело увидел секретарь, монсеньор Маги. История только подлила масло в огонь, вспыхнувший вокруг появившейся теории о тайном заговоре. Кардиналы опять отправились в Рим, потрясенные случившимся. В ночь на 2 октября по пути в Рим кардинал Войтыла вновь остановился в Варшаве, в монастыре Урсулинок, и, по рассказам монахинь, всю свою последнюю ночь в качестве кардинала на польской земле провел, молясь в часовне. Нет никаких оснований подвергать этот факт сомнению, тем более что длительные молитвы были ему свойственны. Если бы не склонность к созданию мифов вокруг даже малейших деталей, предшествовавших более знаменательным событиям. К примеру, рассказывали, что перед отъездом из Кракова он с особой тщательностью приводил в порядок все текущие дела. Хорошо знавший кардинала священник вспоминал, что, встретившись с ним перед отъездом, Войтыла вел себя странно. Он попросил меня передать поздравления друзьям, как будто не собирался в ближайшее время возвращаться из Рима. Множество историй рассказывают теперь и те, кто прогнозировал его избрание. Если кардинал Войтыла и вправду беспокоился по поводу того, что он никогда не увидит снова любимый Краков в епископском обличии, то для подобного беспокойства имелись основания. На последних этапах августовского конклава он набрал немало голосов, и хотя его имя не упоминалось в списках возможных кандидатов, опубликованных многими газетами, логика событий и уроки, полученные при кратком правлении Иоанна Павла I, говорили о том, что Войтыла являл собой именно ту фигуру, которая требовалась тогда на папском престоле. Как и Иоанн Павел I, он был преуспевшим пастором, его отличало чувство локтя и теплота, в недостатке которых несправедливо обвиняли Павла VI. Умение найти контакт с массами. Но в отличие от Иоанна Павла I, он имел крепкое здоровье. Точно так же и его возраст, 58 лет, давал ему сейчас дополнительные преимущества. Как и Павел, в отличие от Иоанна Павла I, он обладал неукротимой жаждой деятельности. И, наконец, были у Войтыла определенные черты, которые, хочется думать, повлияли на коллективное решение кардиналов. Павел VI неустанно читал газеты. Он ежедневно с головой уходил в «Ла Стампа», «Карьера де ла Сера» и «Ле Монд». Его очень волновало, что о нем думают и пишут в мире. Кардинал Войтыла, как мы уже замечали, никогда не читал газет и был уверен в том, что делает. Это позволяло ему нисколько не беспокоиться о своей репутации, и если склонность Павла совсем по-гамлетовски рассматривать каждую проблему со всех сторон мешала ему принимать решения, то архиепископ Краковский в своих действиях был неколебим и просто слишком занят для того, чтобы мучительно страдать перед принятием решений. Конклав не мог начаться, пока после смерти папы не пройдет 15 дней. Закон сохранился с тех пор, когда кардиналам для того, чтобы добраться до Рима, требовалось много времени. В этот период, известный под названием пустого трона, церковью управляла коллегия кардиналов, которая собиралась ежедневно, чтобы отдать распоряжение об организации похорон умершего папы и решить те неотложные административные вопросы, которые возникали в данный момент. Это стало передышкой, когда кардиналы могли поближе познакомиться. Но это время являлось и предвыборным периодом, периодом телефонных звонков и церемонных обедов. Старый друг кардинала Войтыла, епископ Дескур, в горячую пору 1978 года работал на совесть, организовывая встречи и налаживая связи. Как оказалось, это стало для него последней миссией. Перед самым началом конклава с ним случился удар. В связи с тем, что конклав стал вторым за столь короткий срок, кардиналы, в него входившие, довольно хорошо знали друг друга. Еще во время периода пустого трона кардинал Войтыла произвел большое впечатление на молодого кардинала, сыгравшего в его судьбе очень важную роль. Джозеф Ратцингер, архиепископ Мюнхенский, потом скажет, что они с будущим папой почувствовали спонтанную общность взглядов.